о бенгальской воде Дмитрия Мурзина. Читая новый поэтический сборник Дмитрия Мурзина, ловишь себя на мысли, что, казалось бы, расхожий, неотягощенный ответом вопрос, из чего растут стихи, в данном случае не является таким уж банальным и риторическим. Сдержанное молчание на основных частотах. Нет, еще не отчаяние, но уже что-то. Есть поэты, которым для написания стихотворения необходимо сначала найти особое поэтическое выражение. Некий смысловой конгломерат, магический кристалл, где, как в семечке, уже содержится все, что будет написано ниже. Поэзия у них являет себя не как чудо, а как неоспоримое чудо. Не вода в кувшине превращается в вино, а кувшин с вином сразу появляется на столе. Оно не позволяет усомниться, не требует ни объяснений, ни человеческого участия. У Дмитрия Мурзина не только каждое стихотворение, но и каждая строфа обычно начинается вполне прозаически. Вот первая строчка, вот вторая, и грамматика, и синтаксис в полном порядке. Все правильно, совсем соглашаешься. Прозрачность, прозаичность, еще слово, еще. И вдруг в буквальном смысле на глазах строчки преображаются, слова оживают, приобретают объем, становятся эмоционально значимыми. Читатель недоумевает, как это произошло. В нем просыпается Фома, не столько неверующий, сколько удивленный. Он внимательно читает следующую строфу, прислушивается к ее звучанию, пытаясь на этот раз не пропустить точку бифуркации, пограничного состояния уже живого и еще неодушевленного. Все напрасно. «Здесь пожнешь, что посеял, дышит все чудесами. Здесь нырнувший в бассейне может вынырнуть в храме». Такова она, бенгальская вода Дмитрия Мурзина. Александр Горнан.